Ольга Шерстобитова. Злодей для ведьмы. Ключ к мечте. Глава первая. Яна. Когда я открыла глаза, увидела пламя свечи. Оно колыхалось от невидимого ветра и бросало причудливые тени на стены, украшенные золотистыми барельефами. «И где я? Целительское крыло?» Нервно сглотнула, и тут же память заботливо подсунула события последних месяцев, словно было это только вчера. Я открывала дверь в квартиру и оказалась на башне, где нашла прикованного цепями лиса. Знакомство закончилось не просто спасением оборотня, а нашим общим побегом через портал. И я даже не подозревала, насколько далеко он нас закинет, на зачарованный остров, где живут русалки. Впрочем, когда выяснилось, что я — ведьма с едва проснувшейся и не особо контролируемой силой, в фамильярах у которой теперь оборотень, проблемы с хвостатыми девами показались мелочью. С русалками, кстати, договориться получилось, но вот слушать советы случайно подвернувшегося на пути бога удачи Лиравира и отправляться за волшебным зельем, чтобы выбраться с острова, не стоило. Этот гад закинул меня к драконам и в самого несносного, ревнивого и властного до жути я влюбилась. Подавила тяжелый вздох, снова покосилась на пламя свечи. Ингар, мой дракон. Наверное, я бы сопротивлялась нахлынувшим чувствам, осознавая, насколько непросто будет строить с ним отношения. Да только как? Ингар всегда был рядом. Учил меня магии, заботился, несколько раз спасал от злодея, которому нужна моя сила, и старательно искал компромиссы. Иногда. Что-то снова не о том думаю. Забыться бы. Я попыталась провалиться в сон, но воспоминания не дали. Ингар. Мое наваждение. И почему лишь когда он едва не умер, защищая меня, я смогла признать, насколько сильно его люблю? Каждой своей клеточкой. Это осознание. Прошло молнией по позвоночнику, и я окончательно пришла в себя, возвращаясь в реальность. Приподнялась и тут же ойкнула. Слабость накатила такая, что перед глазами пошли звездочки. Слева показалась встрепанная макушка лиса. Глаза оборотня были огромными, чуть светящимися серебром. Под ними темнели круги, явно свидетельствующие о недосыпании. «Ты как?» Встрепенулся он, вглядываясь в мое лицо. «Не знаю. Вроде ничего не болит». Лис почесал макушку, настороженно к чему-то прислушался, потом забрался ко мне на постель, сгреб в охапку и крепко обнял. «Задушишь!» — просипела я. Фамильяр рассмеялся, но объятия не ослабил. Затем стащил с тумбочки яблоко и откусил, расслабленно откинувшись на спинку кровати. Выглядел он впечатляюще. Надетые штаны, явно не его размера, кое-где в них зияли дырки, словно лис долго и упорно куда-то лез через колючий кустарник. Помятая местами измазанная зеленым рубашка, без единой пуговицы, подвязанная за концы на животе, придавала парню разбойничий вид. Обуви на моем фамильяре не оказалось. На правой ноге, правда, остался серый, расшитый серебром носок. Я озадаченно уставилась на оборотня и спросила. «А где Ингар?» Лис поперхнулся яблоком, прокашлялся и закатил глаза. «Согласна. Вопрос нелогичный. Но я волновалась. И почему все самое сложное приходится на мою долю?» «Потому что ты мой фамильяр», — фыркнула я и запаниковала еще больше. «Да жив твой дракон и здоров. На тренировку ушел». Звучало весьма странно, особенно про тренировку. «Лис», — заныла я. Оборотень снова навострил уши, прислушался, а затем с облегчением выдохнул. «Рассказывай давай, не тяни. Что тут происходит? Сколько я приходила в себя? Зачем Ингар тренируется? И почему ты все время к чему-то прислушиваешься». «Как тут мне держать ушки на макушке?» — ворчливо отозвался фамильяр. «Забыла, что оборотни и драконы друг друга на дух не переносят? Меня за двое суток вызывали на 17 поединков». «То есть я здесь двое суток?» «Четверо», — отмахнулся лис. «Я сбежал к тебе на третий». «Сбежал? Ты поэтому так прекрасно выглядишь?» «На себя бы взглянула, хотя нет, зеркало не дам, иначе совсем испугаешься». Я удивленно приподняла брови и в очередной раз уставилась на фамильяра, ожидая пояснений. «Да не смотри ты на меня так! Подумаешь, штаны по пути порвались и рубашка без пуговиц. Карабкаться по карнизу северной башни, а потом цепляться за плющ и выемки в стене целительского крыла мало радости. Зато живой, а драконы пусть сами на свои поединки ходят». И этот несносный оборотень мне улыбнулся, заставляя невольно ответить тем же. «Давай-ка поешь, пока к нам никто не пришел и не обнаружил, что ты очнулась, а я расскажу». Хотелось поспорить, но живот издал громкую руладу, поэтому я приняла от лиса поднос с едой и стала пополнять силы, слушая оборотня. Рассказ фамильяра был неспешным, спокойным. Правда, создавалось четкое ощущение, что самое важное не договаривает. Но я пока не лезла с вопросами. Оказывается, когда рухнула защита дворца, сам лис находился вместе с Адарией в одном из дальних залов левого крыла. Парочка предсказуемо ругалась из-за какой-то мелочи, а потом ссора переросла в страстные объятия и поцелуи. Лис уже готовился сознаться русалке, что является ее парой, но вдруг почувствовал, мне угрожает опасность. Попытался дозваться и не смог. В этот момент во дворец устремилась нечисть, и тут же драконы получили сообщение о том, что город атакуют полчища чудовищ. На границе отправились правитель Граханов и его брат. Ардагарий с сыновьями и воинами активировали дополнительную защиту дворца, велев прекратить панику. «Они словно ждали чего-то подобного», — заметил лис. «Выглядело так, будто драконы и граханы заранее договорились и согласовали действия. Впрочем, как я потом выяснил, драконы готовились к нападению. Только не предполагали, что защитные чары не выдержат». Лис покачал головой, чуть поерзал, улыбнулся и не удержался. Поведал, как бегали и визжали на балу девицы, несмотря на то, что нечисть к ним не смогла бы даже прикоснуться. Ардагарий наложил защиту сразу. Никакие уговоры и приказы правителя не помогали. Утихомирила всех Адария, призвав ледяной дождь. В итоге промокших до нитки дам впихнули под большой защитный купол, созданный в центре зала, а драконы добивали нечисть при помощи особых амулетов. Но о последнем лис узнал позже. Отправился искать меня, а сад оказался пуст. Веришь, нет? Впервые нюх подвел. Я несколько раз обходил водопад, но не видел ни купола, ни тебя, ни Ингара, ни даже Шарахасов. Кто-то наложил магию отвода глаз. «Но вы же нас нашли?» — спросила я, с ужасом осознавая, что в противном случае Ингара бы не спасли. Лировир подсказал. Появился, как лис из куста, сыпанул в глаза золотого песка для удачи и исчез. Что ж... «Вполне в духе Бога. Спасибо и на этом. Тогда я разглядел скрытое и позвал на помощь всех, кого можно. К этому моменту большая часть нечисти оказалась уничтожена. В защитном куполе нашли прореху. Вас с Ингаром отправили в целительское крыло, а остальные помогали наводить порядок во дворце, саду и городе. Ардагарий такой разгон устроил своим драконам. Я думал, он молниями все тут разрушит. А через сутки... Когда похоронили Зарана, правитель драконов решил срочные вопросы, заперся с Оренгардом в своем кабинете и оттуда не выходил. «Пьют?» — не удержалась от вопроса. «Понятия не имею. Лар и Торн попробовали сунуться, но потерпели неудачу. А Нарингарду тоже не повезло. Магии о стену приложила. Слуги даже не пытались. Вторые сутки там тишина. Сдается, кончатся запасы еды. Выберутся. А русалки где? С Ларом и Торном. Помогают восстанавливать разрушения в западном крыле, через которое и ворвалась нечисть. А Нарингард отправился в город с отрядом Граханов проверять дежурные посты. Я задумчиво поводила пальцами по подушке и решительно поднялась. «Яна!» Тут же вскочил Лис. «Тебе бы еще полежать!» Его голос звучал взволнованно и как-то чересчур ласково. «Я хочу видеть Ингара. Чует сердце, дело нечисто, раз он не со мной рядом, а тренируется». Оборотень вздохнул, понимая, что спорить бесполезно. Странно покосился, отступил и снова сел на кровать. «Правильно. Отговаривать бессмысленно. Где моя одежда?» «Ингар понадеялся, что у тебя хватит благоразумия не покидать целительское крыло». «Чего?» — поразилась я. «Не оставил он тебе одежду, ведьмочка», — развел руками Лис. «И велел всем слугам не поддаваться на твои уговоры и угрозы, если что...» Удивляться я уже не могла. «Надо разбираться. И чем быстрее, тем лучше», — приподняла брови, уставилась на фамильяра, прошлась по нему взглядом. «Лис, даже не думай», — тут же понял меня он. «Я, конечно, твой фамильяр, но если притащу одежду, Ингар испепелит тут все к лисе бездне». «Да почему? И что происходит?» — возмутилась я. «Есть вещи, которые рассказать тебе должен не я». «Да. И фантазируй сколько хочешь. Рисуй тут себе ужастики. Ну уж нет». «Сидеть на месте и ждать не стану». «Сам снимешь одежду или как?» Ласково поинтересовалась у Лиса. Фамильяр дернулся и попытался от меня сбежать. Но не тут-то было. Догнала, сбила с ног и села прямо на него. «Позор на мой лисий хвост!» — возмутился он. «Меня одолела собственная ведьма!» «Сам виноват. Когда я вижу цель, остановиться нереально». «Я уже понял», — заметил Лис, освобождаясь. «Надеюсь, никто не застукает одного несчастного оборотня в простыне». «Не ной. Знаешь, Яна, лезть по стене голышом я точно не хочу. А ты под кровать спрячься». Лис задумчиво покосился на постель, присел, заглянул под нее и сознался. «Если сюда явится Ингар, она точно не выдержит». «Да что происходит-то?» — опять возопила я. А в ответ — тишина. Сумасшедший дом. Лис опять жутко странно на меня покосился, едва заметно вздрогнул, а потом молча начал раздеваться. Закутался в простыню, нахохлился. Скинув длинную ночную рубашку, я натянула за ширмой одежду, подошла к фамильяру и обняла. — Как будешь спускаться? — хмуро поинтересовался он. — Отсюда тебя однозначно не выпустят. Я шагнула к окну, выглянула, впечатлилась расстоянием до земли. «Рвем простыни на лоскуты и связываем». «Чтобы я еще раз согласился стать чьим-то фамильяром!» Оборотень застонал, но спорить не стал. Провозились мы долго. Лис шептал наговоры, создавая крепкие узлы. Время от времени косился на меня, поправлял съезжающую простыню, но ничего не говорил. И пойми, что не так. Эх, удачи, пожелал напоследок. Я взялась за самодельную веревку и, дрожа, поползла вниз, цепляясь ступнями за выступы в каменных стенах. Ужас! До чего я дошла? Для разговора с драконом лезу по башне в одежде с чужого плеча. Вдохнула. На миг прикрыла глаза, заставляя себя смотреть только на стену, а не вниз и по сторонам. Иначе визг, рвущийся изнутри, не удержать. Ёжики колючие. Кто же придумал засунуть меня несчастную на такую высоту? Медленно, с передышками и пробуя на вкус новые изобретенные мною ругательства, отличающиеся особой изощренностью, я ползла. И старалась не торопиться. Увидеть Ингара хотелось так, что кусала губы, временами оступаясь. Когда ноги уперлись в землю, отдышалась, унимая дрожь в коленках и руках, а потом направилась в сад. То, что Ингар находится возле водопада, знала и так. Другого места для тренировок он просто не признавал. И чем больше приближалась, тем сильнее волновалась. Не в силах сделать и шага, замерла в кустах жасмина, рассматривая родную фигуру и чувствуя, как подкашиваются ноги. Как и в первую нашу встречу, Ингар стоял спиной, полураздетый, в одних штанах с огненными узорами по телу, которые пылали так, что сыпались искры. Он был прекрасен, как бог. В руках танцевало оружие, быстро, непредсказуемо, завораживающе. Два клинка, отливающих серебром в лунном свете. Четкие, уверенные движения моего мужчины. Повернулся, и в глазах отразился огонь. Я потеряла ощущение реальности. Просто стояла и смотрела, как он умело рассчитывает силу, рубит невидимого противника, погруженный в бой так, что не замечает даже меня. Узоры на теле Ингара сияли все ярче, пламя перетекало в его пальцы, скользило по клинкам, нагревало воздух, пропитанный ароматами жасмина. Казалось, горело все окружающее нас пространство. Невидимое пламя касалось обнаженной кожи, заползало под одежду, обжигало и заставляло тянуться к дракону. А потом мир снова перевернулся, потому что Ингар встретился со мной взглядом. И теперь я горела от огня, который бился в его глазах, ощущая себя доверчивым мотыльком, готовым лететь в смертельные объятия. Он опустил клинки, и они сразу исчезли. Замер, тревожно вглядываясь в мое лицо, будто увидел что-то для себя новое и неожиданное, и не произнес ни слова. Я же даже не пыталась заговорить, просто шагнула к нему, ощущая, как падаю в пропасть, приподнялась на цыпочки и коснулась горячих желанных губ. Ингар выдохнул так, словно казнь отменилась, и притиснул к себе, прижал сильно, позволяя чувствовать его каменные напряженные мышцы, жар, исходящий от тела, а затем прошептал: «Пришла». И, не дав мне опомниться, поцеловал. Это было похоже на безумие. Нет, не так. Это было безумием. Шквал страстных ласк, где нет места нежности и осторожности, лишь жадные прикосновения, горящие губы, невозможность дышать. Кто из нас стонал, а кто рычал, не разобрать. Все смешалось, растворилось, исчезло. Осталась только дикая, первобытная сила, плывущая по венам, заставляющая желать этого мужчину, кусающего мои губы и сжимающего так крепко, словно рушится мир. Когда запахло паленым, я дернулась, возвращаясь в реальность, и испуганно пискнула. Мы с Ингаром находились в центре огненного урагана, в котором плясали искры. Они опутывали нас золотой сетью. «А это снова я?» «Да», — тихо ответил Ингар. Он глубоко вдохнул, взял меня за подбородок и потребовал: «Повтори то, что сказала четверо суток назад, Яна». Я сразу поняла, о каких словах идет речь, и покраснела. Одно дело признаваться мужчине в любви, когда находишься на краю гибели, а другое сейчас, когда под ладонью бьется его сердце. Зачем? Хочу услышать эти слова сейчас, когда тебе не грозит смерть, и ты отдаешь себе отчет в происходящем. Особенно это важно теперь. Почему? Снова не удержалась от любопытства. Ингар выпустил меня из объятий, покосился на ураган. «Теперь ты не нуждаешься в защите, ведьма», — спокойно сказал он, отчего я вздрогнула. Было безумно странно стоять в центре огненного смерча и чуть ли не кожей ощущать, что в его голосе сквозит лед. «И не нуждаешься во мне». Я озадаченно уставилась на дракона, абсолютно не понимая, почему он так странно себя ведет. «Только не говори, будто не видела себя в зеркале», — возмутился Ингар. «Лис не позволила, если честно. А я так плохо выгляжу?» Смутилась окончательно и покосилась на свои босые ноги. «Нет, ну это нормально. Я к мужику по башне лезла, а он упрекает в неподобающем внешнем виде. Хорошо хоть не интересуется, каким именно образом я покинула целительское крыло. Иначе такое будет. Прячься, кто может». Ингар опутал меня еще одним ледяным взглядом. Сосредоточился, зашептал заклинание. И что он собирается делать? Спокойно сунул руку в огонь и вытащил огромное напольное зеркало. Поставил напротив меня и приглашающе махнул рукой. Да, а я еще удивлялась его словам. Хорошо, что дракон не сбежал. Про одежду и босые ноги я молчу. Спутанные волосы и заспанное лицо тоже весьма предсказуемые. Но глаза... Прежние изменения не шли ни в какое сравнение с тем, что я видела сейчас. Раньше, казалось, в них насыпали золотого песка, но эти крапинки добавляли особого очарования, и со временем я перестала обращать на них внимание. А сейчас вся радужка пылала золотом, отчего глаза светились. Выглядело жутко. «Ингар!» — жалобно позвала я. «А это... что?» «Темная драконья бездна. Ты прошла инициацию, Яна». «Правда?» — поразилась я, не в силах оторваться от отражения в зеркале. «А... такое навсегда?» Ингар развернул меня к себе и уставился тяжелым изучающим взглядом. А потом тихо-тихо спросил. «Тебя что?» «Волнует только цвет глаз и их сияние». «А есть что-то еще?» — сполошилась я. «Полная неуязвимость, к примеру. Или возросшая в сотни раз сила». Я посмотрела на Ингара, потом на свои подрагивающие руки, вспомнила, как ползла по башне. «Да уж, всесильная и всемогущая ведьма, ага». «И что это меняет?» Ингар чуть наклонился. «А как ты думаешь?» «Ты меня разлюбил?» Не удержалась я от вопроса, который давно рвался с языка. Дракон дернулся, как от удара, и хрипло заметил. «Да я скорее умру». «Тогда в чем дело?» «В том, что теперь я тебе не нужен». Я глупо моргнула и уставилась на него, рычащего и совсем неадекватного. Слов возмущения пока не находилось. Ингар же вдруг выдохнул, одним движением прижался ко мне, целуя и, впитывая запах, заскользил руками по моему телу. «Не отпущу ведь?» «Не смогу, Огонек». Когда он коснулся моих губ, я уже с трудом соображала. А потом и вовсе сдалась на его милость. И даже не сразу поняла, что безудержная страсть сменилась нежностью и ласковым шепотом. «Это что сейчас было?» — хрипло уточнила я. «Люблю, ведьмочка. Надышаться тобой не могу». Во взгляде дракона сквозило столько тоски и обреченности. А до меня вдруг окончательно дошло, чего он так боялся. «Ингар!» — рявкнула я. «Как ты посмел думать обо мне так?» Он нахмурился. Я выпуталась из объятий, отступила, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. «Значит, по-твоему, я только ради защиты?» Изнутри рвались и другие слова, горькие и обидные, но я все еще сдерживалась. Ингар промолчал. «То есть стоило мне пройти инициацию, как я сразу стала иной?» «Хотя, да, Ингар, пожалуй, ты прав. Я стала другой. Знаешь почему? Я видела, как перед моими ногами умирает тот, единственный, кого люблю. Смотрела на призраки ведьм, которых убил темный колдун ради непонятной цели, и говорила со своим отцом, отдавшим жизнь, чтобы я могла дышать. Это перевернуло мою душу. Обожгло болью, а потом, только потом и пришло осознание, кто я. Ведьма. Хочу того или нет, ничего не изменить. Оставалось лишь сделать выбор между светом и тьмой. Я решила, и моя сила не в магии, я показала на бушующий вокруг нас ураган, а в чувствах, живущих в сердце. Ингар выслушал спокойно, не сводя сверкающих глаз. И от этого вдруг стало еще обиднее и больнее. Кому я поверила и открылась? Тому, кто думал обо мне так? Яна. Я отвернулась, шагнула в огонь, чувствуя, как он расступается, рассыпается на искры, а потом поднимается волной и падает прямо на меня. Когда Ингар сбил меня с ног, закрывая собой, уже ничего не понимала. Только дрожала, пока он ощупывал мои руки, плечи, лицо. «Ну, хотя бы живы», — раздался насмешливый голос Лиса. Он стоял возле дерева и держал меч. Торн, Лар и русалки, одетые в темную форму охраны драконов, переглянулись, но с места не сдвинулись. Я поднялась, оглядывая подпаленные кусты и деревья, решительно отодвинулась от дракона. «Ингар, наши отцы так и не выбрались из кабинета», — выпалил Анарингард, появляясь из портала. «Так что совет лордов...» — он оборвал себя на полуслове и замер. Удивленно приподнял брови, разглядывая погром, осчастливил меня заинтересованным взглядом. Добавил, принюхиваясь. «Что, пробудившаяся сила бушует?» Я промолчала, решив проигнорировать. «Кое-кто выяснял отношения», — флегматично заметил Торн, потирая шрам на лице. Он всегда так делал, когда волновался. Давно заметила. «Покусаю», — предупредила я. «Этого она явно от тебя набралась, оборотень», — отозвался дракон. «И чему ты ее учишь?» Лис что-то ответил, но я уже не услышала. Спокойно отряхнула листья и траву с одежды, пригладила волосы. Хотелось домой. К своим зельям и заклинаниям, книгам и лавочке с неугомонными посетителями. Интересно, скоро ли полночь? Сработает ли портал? Если не провести совет, тогда знать может... А нам ни к чему. Слова, которые Аннар говорил Ингару, долетали обрывками. Думала о собственной проблеме, чувствуя жуткую злость. Наследный принц драконов неожиданно развернулся и направился в сторону дворца, не сказав на прощание ни слова. Видимо, решил не ссориться еще больше. Дать нам обоим время остыть. «Яна?» — позвала Адария. «Портал откроешь?» «А как?» «При помощи ключа, разумеется», — ответил Лис. «Мы безумно хотим домой». Я кивнула, радуясь, что не одна, мечтая о подобном. «Эй, погодите!» — бросился к нам Лар. «Сегодня вам нельзя перемещаться?» «Это почему же не удержалась я? Нас тут ничего не держит. Сегодня темная ночь». Я недоуменно уставилась на Лара, потом на выругавшегося Лиса. Оказалось, раз в году... Боги открывают многие двери и переходы, выпускают не только свет, но и тьму. Это нужно для равновесия, в том числе и магического. Подобное позволяет высшим спускаться на землю, бродить среди людей до восхода солнца. Только такие встречи опасны. Боги способны вытянуть силу, отдать ее миру, а иногда, имея хорошее настроение, одарить чем-то необыкновенным. Если создать портал или даже дверь после полуночи, можно открыть и переход для богов. Пожалуй, я бы посмеялась над подобной историей, считая ее сказкой. Но по серьезности спутников поняла, не шутят. И хочу я того или нет, придется ждать рассвета, чтобы покинуть королевство драконов. Останешься? — поинтересовался Лар. Разумеется. Чудесно. Тогда предлагаю потренироваться и сварить какое-нибудь новое зелье. Русалки и Лис переглянулись, кивнули. Им тоже были интересны мои эксперименты. Да я и не думала отказываться, спать не хотелось, внутри бушевала злость. Самое время отвлечься. «Нормальную одежду добудете?» — поинтересовалась у братьев Ингара. «Уже?» Илар показала на увесистую сумку за плечами. Переодевалась я в ближайших кустах, радуясь, что у дракона оказался острый глаз. Вещи были подобраны по размеру. Расческу, правда, он не захватил, но я собрала волосы в узел на затылке и перехватила кожным шнурком, который протянул улыбающийся Торн. Никого не смущало то, что я прошла инициацию. Все вели себя со мной как обычно. И на душе становилось теплее. Пока мы пробирались через сад во дворец, а потом крались мимо крыльца целителей, радуясь, что моего отсутствия там не заметили и не подняли тревогу, ночь стала глубже и темнее. Луна и звезды исчезли, словно кто-то невидимый их выключил и сложил в мешок до лучших времен. Стих ветер, перестали петь птицы, и в воздухе ощущалось что-то неведомое, тягучее, как смола. У меня даже мурашки поползли. Драконы и Иринара о чем-то переговаривались, Лис и Адария шли чуть поодаль, поглощенные друг другом, а я старалась не думать об Ингаре. Лар посмотрел на меня и предложил сначала поупражняться с боевыми заклинаниями. Чуял мое подходящее настроение, что тут скажешь? Никто возражать не стал. Мы добрались до тренировочного зала, разделились на пары, принялись отрабатывать навыки с оружием и магией. И если раньше я не понимала, о чем говорил Ингар, тогда напоминал о моей силе, то сейчас в полной мере ощутила ее действие. Нет, легко и просто заклинания не получались. Необходимо было прилагать усилия. Но сама магия, послушная, как неведомый дикий зверь, она ластилась к рукам, беспрекословно подчинялась моим желаниям. Я смотрела на пылающие шары, огненные ленты, разлетающиеся искры и даже не сразу заметила, как друзья остановили тренировку, зачарованно наблюдая за моим представлением. По воздуху, распускаясь и заполняя собой пространство, плыли огненные цветы, потом таяли. Полюбовавшись на это безобразие, я взялась за оружие. Торн и Лар призвали мишени, в которые полетели огненные шары и стрелы. Время почти не ощущалось, усталость не чувствовалась. Лишь когда Лис сообщил, что прошло 3 часа и предложил попробовать сварить новое зелье, я опомнилась. И мы направились в кабинет алхимика. «Ингар, откуда во мне взялось столько сомнений, не понял и сам. Словно все темное, прятавшееся в самой глубине души, выползло, ударило разом, заставляя задыхаться. Выпустить руку Яны, перестать смотреть на ее уставшее лицо с рассыпавшимися прядками по щекам, было физически больно. Моя сила возросла вместе с появлением Аренаты, но и тьма увеличилась». Давила, слала тяжелые мысли, уговаривала ласково и смело совершить непоправимое, напоминая, кто я. Дракон, будущий правитель Раганрата. И я взял бушующую пламенем тьму под контроль, поднялся, вышел из целительского крыла, отдал четкие приказы слугам и воинам, которые дежурили у дверей, и только в это мгновение осознал, что справляться с огнем дракона, жаждущим разрушения, должен я сам. Не помогут ни отец, ни братья, ни Дайны, только сам. Как оказался у водопада, не помню, ноги привели. И противник мой, мой двойник, возник сразу же, подернутый темной пеленой. Игра воображения? Иллюзия, мираж, сумасшествие? Я не знал ответа, только призвал серебряные клинки, заставляя их звенеть и петь в руках, позволил огню, что опалил сердце, ползти по ладоням, делать оружие сильнее и вступил в бесконечный бой. С собой. Время исчезло. Мир пропал, только огонь, блеск серебра, клубившаяся вокруг тьма, которую я все же выпустил. Я бился, пока были силы, останавливался и снова поднимал клинки. Любой дракон на моем месте просто взял бы свое по праву, Связал бы себя с Ирией нерушимыми узами, не спрашивая ее мнения, я не смог. Поступить так, перестать уважать себя, лишиться чести, совершить ошибку, сотни раз сделанную моими предками. Каждый из них жалел, да только ничего не исправить, я это знал. И теперь, оказавшись на распутье, делал свой выбор. Яна должна решить сама, хочет ли остаться с драконом. Это грозило тем, что инициированной ведьме я теперь не нужен. И боль от осознания этого сводила с ума. Я снова поднимал клинки, бился с тьмой внутри себя, пока не увидел ее с горящими ведьминским огнем глазами, с нерасчесанными волосами и опухшими губами. Моя ведьма, моя Ирия, была прекраснее, чем лучи солнца, касавшиеся вершин гор Архарна. Я смотрел и не мог наглядеться, еще до конца не осознавая, что она здесь пришла ко мне, целовал, опаляя своим огнем, наверняка пугая Ирию каждой безумной лаской, и не мог остановиться, а еще был готов умолять, чтобы повторила свое признание. Мне же не почудилось. О, боги драконов, темная нерушимая бездна! Да, моя ведьма даже и не поняла, что прошла инициацию, и волнует ее только золотой свет в глазах. Невыносимо, невозможно, желанно, как каждый вдох. Я не сдерживаюсь, позволяю сомнениям выбраться наружу и шепчу глупые признания. Дракон, будущий правитель Раганрара, но кто же я для тебя, Ирия? На этот вопрос у меня так и нет ответа. Даже удержать Яну не получилось, лишь все испортил. Глубоко вдохнул, сжал ладони, утихомиривая снова проснувшуюся тьму. Моя вечная спутница. Проклятие любого дракона. И я даже знаю ее вкус. Такой же, как у губ моей Игрии.